Глава 30. Его называли ублюдком. Грязным ублюдком. Отродьем шлюхи. Он и был отродьем. Именно поэтому с самого детства приходилось сражаться за место под солнцем, расплачиваясь за каждый свой вдох кровью и лютой болью. И врагами его были те, кого он долгое время считал своей семьей. А потом понял, осознал, принял все. И больше не винил их в том, что они не любят его. Просто тихо ненавидел. Мать Самиры была русской. Но ничего о ее родословной он не знал. Никто не знал. По словам отца, она была сиротой и родственников не имела. Когда родители познакомились, мать Самира только покинула стены детского дома, а отец уже был вдовцом с детьми. Тут роль, скорее всего, сыграла привлекательность взрослого мужчины и его обеспеченность. Разумеется, все были против такого неравного во всех смыслах брака. Но Камал был упрям, и свадьба все же состоялась. Наверное, они были счастливы поначалу, Самир этого не знал. С малых лет он видел совершенно иную картину. Страшную и кровавую. Мать забеременела от друга отца. Кто знает, почему так получилось. Была там большая светлая любовь? Или же она просто была шлюхой, как потом твердили все? Самир не знал и этого. Даже не вникал никогда. Во избежание позора Камал принял ублюдка, и то, что самый младший ребенок в семье не имел к этой семье никакого отношения, осталось тайной за семью печатями. Однако Камал не простил Алевтину. Он периодически вспоминал о своем поражении и каждый раз избивал жену до обмороков. Однажды просто убил ее на глазах сына. В тот день Самиру исполнилось 6 лет. В его памяти этот день рождения отложился жуткими картинами. Брызги на стенах в кабинете отца. Лужи крови на дорогом ковре. И ее глаза, потухшие и равнодушные. В тот день закончилось детство. И началась суровая жизнь. Бой на выживание. Ежедневный. Жестокий, безжалостный. Анвар и Алим, которых он называл братом и сестрой, ежедневно устраивали ему ад. Началось это с тех самых пор, как Самир остался без защиты, и продолжалось ровно до того времени, когда он смог впервые дать сдачи. «Давай, держи его!» Над мальчиком возвышался старший брат, удерживая его в таком положении, чтобы он не мог подняться. А сестра набирала в маленькое ведерко грязную воду из лужи и выливала это в лицо Самиру. Алима, милая, красивая девочка, которую все окружающие считали ангелом, но на самом же деле она была змеей, ядовитой и коварной. С ранних лет в ней кипела злость и ненависть ко всем, кого она считала недостойным своей милости. Анвар же не был настолько обозленным, чтобы осознанно причинять кому-то боль. Но он был в полной власти своей старшей сестры. Уже тогда она умела управлять мужчинами. И вскоре превратила брата в убийцу. «Жри, ублюдок! Эта грязь такая же мерзкая, как и ты. Это лужа, твой дом!» Самир упорно сжимал челюсть и захлебывался вонючей водой, но не плакал. Он не заплакал ни разу, а каждая новая пытка закаляла его, покрывая сердце и душу каменной броней. Тело быстро заживало, и от побоев оставались лишь мелкие шрамы. А нутро медленно, но верно наполнялось ядом, которым его же и пытались отравить. А ведь он думал, что давно похоронил эти воспоминания вместе с ублюдочными родственниками. Но нет, шакалы не хотели его отпускать. Все так же пытались откусить от него кусок плоти. Алчные твари. Только и Самир больше не испуганный ребенок. Он в разы сильнее злобной суки, у которой кроме выгодного замужества и слепого отца больше ничего нет. Он, Самир, сильнее их всех. Размяв затекшие мышцы шеи, набрал телефон помощника. «Карам, ты мне нужен. Пусть охрана оцепит дом и снасти глаз, чтобы не спускали. А сам приезжай в мой офис. Есть дело».